а сразу стали сыпать на него песок. Потом постепенно пучинные воды стали просасываться в насыпь, песок осел, и вот. Не с кого теперь требовать, сам он тогда при устройстве насыпи присутствовал. Убытки, конечно, не так велики, но может слух дойти до высшего начальства. Не будет ему такого доверия, как теперь. Он только что вернулся с места происшествия и сидел за своим письменным столом, мрачно поглядывая в окно и выбивая пальцами дробь на переплете какого-то справочника. Лиза знала, что в такие минуты лучше к нему и не подходить. Она приготовила хозяину завтрак, но нести не решалась, ждала, когда Манберг сам ее позовет. «Дочка!» Лиза подбежала к входной двери вагончика. «Кто это там? Так не вовремя. Дочка ее звали многие». У подножки вагончика стоял пожилой рабочий в изодранной черной рубахе и сплошь залатанных штанах, очень бледный, взволнованный. Лиза знала его, зовут Иваном Прокопьевичем, он откуда-то из-под Челябинска. Хороший человек, трудно живется ему, семья большая, а зарабатывает мало, хворает все. «Дочка, инженер дома?» Лиза оглянулась, предостерегающе погрозила пальцем Ивану Прокопьевичу. «Тихо, шибко он сердитый сегодня». «Какой есть?» — тяжело вздохнул Иван Прокопьевич. «Позови его, дочка». У Манберга был заведен такой порядок, что рабочим в вагончик заходить не разрешалось. Он сам выходил к ним и выслушивал их устные просьбы, стоя на подножке. Часы для таких разговоров были установлены строго определенные. Иван Прокопьевич пришел в неположенное время. «Ой, уйдите лучше», — сказала Лиза. «Ничего я ему говорить не стану». «Вот как нужно мне», — прижал руки к груди Иван Прокопьевич и закашлялся. «Ну, позови, дочка». Лиза жалеюще посмотрела на него и все же пошла к Манбергу. «Гони его прочь», — приказал Манберг, уставившись на Лизу маленькими злыми глазами. «Пусть знает свое время, поняла?» Смущаясь, Лиза передала слова Манберга рабочему. Тот горестно взмахнул руками, было отступил, но потом передумал и, ухватившись за длинные медные ручки, стал подниматься по ступенькам в вагончик. Лиза испуганно зашептала: «Ой, нельзя, нельзя!» и собою загородила ему дорогу. Шум у вагончика донесся до Манберга. Он повернул голову, прислушался и потом, вдруг сорвавшись с места, выбежал в тамбур. Лиза в страхе отступила в сторону. Иван Прокопьевич, вцепившись в медные ручки, остался стоять на нижней ступеньке. «Так», — сквозь стиснутые зубы прошипел Манберг, — «значит, уже в вагон полезли». «Господин инженер», — просительно сказал рабочий, — «письмо из дому я получил. Жена померла». «Ну и что же?» «Двое ребят осталось. У чужих людей». «А я при чем?» — холодно бросил Манберг. «Погибнут ведь. Денег бы послать им надо». «Да мне-то какое дело до этого?» — злой во весь голос вскрикнул Манберг. «Денег просить пришел я», — закончил Иван Прокопьевич, кланяясь. «Денег? Каких же денег ты от меня хочешь? Все рабочие деньги у меня получают через артельщика». «Нет у меня заработанных», — сказал Иван Прокопьевич, закашлялся и одной рукой схватился за грудь. «Проболел я весь месяц». «Так ты чего же хочешь? Чтобы ты не работал, болел, а я бы тебе деньги платил? Так что ли?» Манберг брезгливо посмотрел на него сверху вниз. «Зачем ты ко мне пришел?» «Разрешите дать вперед, господин инженер. Поправлюсь, отработаю». «Фью!» — свистнул Манберг. «Да на это вы все мастера». И вдруг снова сорвался на крик. «Оплывун на 11-й версте! Как вы засыпали?» «Поползла насыпь. А кому я за нее платил денежки? С кого теперь получать буду?» «Подлецы! Бездельники! Ишь!» он еще за деньгами пришел».